995. Матерь мира. Если сможешь отойти ты на время от того, что творится на земле, в сферах моих найдешь ты возможность встать в стороне от чада кухни земной. В лоне моем пребывая, ты от земли оторвешься и духом почуешь свободу от притяжения земли.